Им суждено погибнуть, как той несчастной лошади. Вот так же они протиснутся под самую кровлю, захлебнутся и утонут. Поминутно грохотали обвалы, сотрясалась вся шахта, неустойчивые породы, размытые прорвавшимся потоком, давали трещины. Вытесняемый воздух скапливался в конце выработки, уплотняясь под давлением, и вырывался грозными взрывами, раскидывая каменные глыбы и сдвигая пласты горных пород. Раздавался ужасающий грохот подземных катаклизмов. Шла битва, подобная той борьбе, что происходило в незапамятные времена, когда могучие потопы переворачивали кору земного шара, сбрасывали горы в бездны, поднимали равнины. От сокрушающих толчков Катрин вздрагивала всем телом. В голове у нее мутилось от ужаса, и, сложив молитвенно руки, она все твердила одни и те же слова: «Я не хочу умирать! Не хочу умирать!» Для ее успокоения Тьен клялся, что вода остановилась и не прибывает. Их бегство длится 6 часов. Скоро товарищи спустятся в шахту на помощь. Он говорил 6 часов наугад, утратив чувство времени. В действительности же они целый день блуждали по выработкам гильомового пласта. Промокнув до нитки, дрожа от холода, они, наконец, примостились в забое. Катрин без стеснения разделась, чтобы выжать одежду, потом натянула ее на себя, и это мокрое тряпье постепенно высохло на ней. Она была босая, Этьен заставил ее обуться в его сабо. Теперь им надо было терпеливо ждать. Они прикрутили фитили лампы, оставив только слабый огонек, как в ночнике. Но у обоих мучительно ныло под ложечкой. И тогда они заметили, что их терзает голод. До этого мгновения они не чувствовали, что живут. Катастрофа произошла до того, как они успели позавтракать, и теперь они извлекли свои промокшие, разбухшие бутерброды. Этьен принял свою долю лишь после долгих уговоров. Катрин даже рассердилась, что он отказывается взять. Поев, она, сломленной усталостью, тотчас уснула прямо на холодной земле, а он не мог спать от жестокого томления и, оберегая ее, сидел неподвижно, подпирая голову руками и устремив взгляд в одну точку. Сколько часов провели они так? Этьен не мог бы этого сказать. Он знал только, что к отверстию печи опять подкралась черная волна, злобный зверь горбом выгибал спину, стремился подползти к ним. Сперва Этьен увидел лишь узкую полоску, гибкую змею. Она все вытягивалась, вытягивалась, потом стала шире, зашипела, заклубилась и вскоре добралась до них. Коснулась ног спящей девушки. Этьену стало страшно. И все же он не решался разбудить Катрин. Зачем так жестоко нарушать ее покой? Забвение, забытье, в котором ей, быть может, грезится вольный воздух и солнце. Да и куда бежать? Он ломал голову, ища пути к спасению, и вспомнил, что конец наклонного хода, проложенного в этой части пласта, сообщался с концом наклонного хода, спускавшегося с верхнего уступа. Вот он, выход. Он дал Катрин еще поспать, сколько было можно, и, настороженно глядя на поднимавшуюся воду, ждал, когда она их выгонит. Наконец он осторожно приподнял Катрин, она вздрогнула всем телом. «Ах, Боже мой, опять начинается, Боже мой!» Она сразу вернулась к действительности и, рыдая, кричала, что сейчас они умрут. «Да нет же, успокойся», — говорил Этьен, — «тут можно пройти, клянусь тебе». До наклонного хода добирались, согнувшись вдвое, по плечи в воде, и опять начался подъем, на этот раз более опасный, в выработке, сплошь обшитой досками на протяжении 100 метров. Сперва они попытались потянуть трос для того, чтобы закрепить внизу одну из вагонеток, ведь если бы вторая покатилась сверху навстречу им, их раздавило бы. Но трос не двигался. Какое-то препятствие испортило им механизм. Они все-таки стали подниматься, не решаясь, однако, держаться за трос, который теперь только мешал им. обломали себе все ногти, цепляясь за гладкую обшивку.